Глава 66. Остановившись напротив ворот, Васюнас посигналил. Вначале ему показалось, что его не слышат. Но едва он собирался посигналить снова, створки ворот дрогнули и стали расходиться, открывая гостю просторный, мощеный камнем двор. И автомобиль еще одного гостя. Дорогой трехмостовый Гекко. И, судя по туманной дымке в стеклах, они были противопульными. Васюнас заехал во двор, ненадолго вызвав интерес шмелей. Однако они лишь пожужжали для виду, поднявшись с сосен. Но после снова вернулись к сосновому нектару. Выйдя из машины, Васюнас огляделся. Створки ворот уже закрывались, а во дворе его никто не встречал. Впрочем, Васюнас в этом и не нуждался. Он бывал здесь прежде и прекрасно знал, куда нужно идти, чтобы попасть в дом. Главный вход не годился. Это была обманка для врагов, как выражался Шарунас. Хотя Васюнас не мог понять, каких врагов ожидал здесь увидеть его родственник, который работал на очень важных людей из Лирма. Да что там Лирм? Однажды Васюнас случайно подслушал разговор Шарунаса по спикеру и узнал, что его влияние простирается куда дальше ближайшего городка. И хотя во всей этой политике Васюнас не разбирался, он понял главное. На Шарунаса можно положиться, если, конечно, тот сам выставил свою гарантию. Дождавшись, когда закроются ворота, Васюнас обратил внимание на какой-то посторонний шум, похожий на гудение шмелей, но все же звучавший значительно грубее. Подняв голову, высоко в небе он увидел дрон. Ширококрылый шпионский аппарат, который мог часами парить почти на одном месте, не используя иных движителей, кроме как восходящих потоков. Васюнас прислушался снова. Да, беспилотник кружил беззвучно, выслеживая дом Шарунаса, а может, проводил сплошную разведку района. Беспилотники появлялись над долиной раньше, однако в последние несколько дней он видел их больше 10 раз. Добравшись до лестницы, ведущей в подвал, Васюнас спустился и, пройдя по узкому коридору до дверей с табличкой «Комендантская», толкнул ее и оказался на другой лестнице, по которой поднялся в приемный холл дома, где его встретил хозяин. «Привет, брат!» – сказал он и приобнял Васюнаса. «И тебе привет!» – холодно отозвался тот. «А что за машина у тебя во дворе?» «Уважаемый человек приехал!» – подмигнул Шарунас и направился в главный холл. Васюнас последовал за ним, отмечая, что еще 5 лет назад Шарунас сказал бы «уважаемая личность» или «важный субъект», а теперь вот «уважаемый человек». Прежде Васюнас недооценивал влияние варварской культуры, хотя и сам по крови считался варваром. В холле оказался тот самый гость, чью машину Васюнас видел во дворе. Это был рослый немолодой мужчина с грубоватыми чертами лица и пронзительным взглядом глубоко посаженных серых глаз. «Знакомьтесь, это мистер Берг. Мы иногда вместе работаем. А это Васюнас, мистер Берг, местный торговец и мой неофициальный помощник».